Глава вторая. Позвольте представить вам Коди Митчелла, одного из лучших аналитиков нашего отдела. Майкл Браун покровительственно хлопнул по плечу своего подопечного. На губах у него при этом застыла самая радушная и предельно искренняя улыбка. Но взгляд с ней резко контрастировал. Он явно принадлежал хладнокровному глубоководному монстру, обитающему в мире мрака и ужаса. Коди с трудом удержался, чтобы не поежиться. Нервы. Как бы его сейчас ни превозносили, он всего лишь заурядный клерк. Один из тех незаметных сотрудников, коих в корпорации на пару порядков больше, чем блох на стае бродячих собак. И, возможно, он первый из толпы безликих рабочих лошадок, кому довелось предстать перед столь значимым обществом. Несмотря на то, что не все здесь были из Second World, он знал каждого из них и боялся представить, сколько ниточек чужих судеб тянутся к их холеным пальцам. Но Браун, не понимая, что происходит в душе подчиненного, с той же неестественной дурацкой улыбкой по очереди представлял всех собравшихся, которые восседали по другую сторону массивного черного стола, выглядевшего так, будто за него заплатили 100-долларовыми купюрами по весу. «Джейкоб Лебович, председатель совета директоров нашей корпорации». Рыхлый, с намечающимся вторым подбородком. Но толстяком не назвать. Эдакая груда все еще крепкого мяса. И глаза такие, будто обитает на куда большей глубине, чем Браун. Должность громкая, но по факту он не более чем представитель старика. Случается, даже ухитряется копировать его интонацию, если считает, что момент заслуживает того. Эрик Коулман, первый заместитель помощника президента по национальной безопасности. Этот совсем не похож на Лебовича. Подтянутый спортивный, взгляд цепкий, с небрежно замаскированной насмешкой. Из тех серых кардиналов, которые на первый взгляд ни за что никогда не отвечают и вообще ничем серьезным не занимаются и даже не попадают в эпицентры самых незначительных скандалов. Всегда на вторых-третьих ролях. Пресса ими не интересуется, на публике показываться не любят. Но при этом умные люди подозревают, что они замешаны абсолютно во всем. Аарон Грей, первый директор американо-канадского сектора, тоже тщательно следит за собой. И несмотря на столь же дурацкую улыбку, как и у Брауна, умнее, чем пара Эйнштейнов, и с языком, подвешенным куда лучше, чем у Цицерона. Низенький, с намечающимся брюшком, вечно потеющий, несмотря на самые дорогие гигиенические средства, Коди начал понимать, что ощущает планктон, оказавшийся на пути стада проголодавшихся китов. В этом обществе он был столь же уместен, как ассенизатор в нестиранной одежде, заявившийся на великосветский раут. Даже Браун здесь выглядел как-то неуместно, будто угодил в общество южных плантаторов середины прошлого века и только тогда вспомнил, что является афроамериканцем. Какая-то нездоровая у него жестикуляция, явно чувствует себя не в своей тарелке. «Буду краток», — продолжал Браун. «Как вы знаете, недавно мы проводили тщательное расследование по поводу последних инцидентов. Было высказано множество самых разных версий. По каждой из них работали, но должен сказать, что на меня произвели впечатление усилия лишь одного человека. Итак, сейчас, Коди, расскажи нам то, что рассказал мне». Нервно сглотнув, Коди неуверенно заговорил. «В нашем отделе я работаю на клановом направлении, то есть отслеживаю ситуацию в топовых гильдиях, в основном нашего сектора, ну и мелкими кланами занимаюсь, если возникает необходимость, задачу, которую передо мной поставили, несколько не моего профиля». «Можно без вступления», – равнодушно бросил Лебович. «Простите». На этот раз Коди не смог удержаться, поежился. «Получив указание найти игрока, устроившего тот переполох, я, помимо обычных каналов информации, привлек свои игровые связи. Не могу сказать, что выяснил намного больше, чем остальные сотрудники отдела, но на сегодня известно следующее». За спиной Коди загорелась панель настенного монитора. На ролике, судя по элементам интерфейса, снятого непосредственно в игре, был изображен персонаж не слишком приятной наружности и непонятной расы в окружении стандартных орков, гномов и огров. Коди начал пояснять. Этот ролик найден на игровом форуме в популярной теме «Нубы отжигают». Обратите внимание на первый кадр. На главном плане тот самый игрок, одет он в стандартную экипировку новичка с рабочим аккаунтом. Судя по внешнему виду одежды, она не затасканная. Вот на эти едва заметные линии, обратите внимание. Такие складки держатся первые 2-3 часа после создания персонажа. Дальше он вписывается в мир окончательно, и подобные шероховатости исчезают. Теперь оцените его поведение. Коди запустил воспроизведение. Персонаж ожил. Неуверенным, каким-то обескураженным голосом с грубой дикцией, которая свойственна самым дешевым рабочим аккаунтам, произнес. «Понятно. А пищу как здесь добывать?» «Г-г-г! Я тебя снимаю, потом на форум кину!» Ответил на это игрок, делавший запись. «Что?» Не понял главный герой, тот самый злополучный Ростендрикс Патарантакс. «Да ничего, фильм про тебя, нуба, снимаю. Ребят потом поржут!» «Я насчет того, где бы взять поесть?» Все тем же тоном продолжал Ростендрикс. «Даже для нуба слишком уж. Прикалываешься?» «Нет». «Точно не тролль?» «Нет, другая раса, редкая». Ответ был дан без тени насмешки, с предельно серьезным видом. «Хочу тебя разочаровать», – вмешался в беседу стоящий рядом гном. «Нубы здесь вовсе не редкость. Скорее даже наоборот». «Я уже согласился с тем, что являюсь нубом. Ответьте уже на вопрос насчет еды, и с тем разойдемся». «А чего там про еду?» – спросил гном. «Сейчас ты упадешь», – произнес оператор, издав смешок. «Где мне можно найти еду? Поесть?» «Да ты не просто нуб. Ты нуб в квадрате. Нуб фееричный. Редкой породы. Реже, чем динозавр». «Согласен со всеми вашими эпитетами. И...» «В любой таверне, кабаке, борделе, забегаловке. Ну, ты понял. За деньги, которых у тебя, как у нуба, нет и быть не может. Можешь пойти за город, там полно халявной дичи, плодов всяких, ягод. Но так как у тебя над головой червяк, то, скорее всего, есть там будешь не ты, а тебя. В общем, для начала посмотри в свою сумку. А пока что не отвлекай народ. Тут тебе не школа для нубов, а серьезные дела». Ростендрикс Патарантакс развернулся и направился куда-то влево, быстро затерявшись в толпе. Коди прокомментировал ролик. Съемка велась на площади перед биржей Арбены в день создания аккаунта проблемного игрока. Обратите внимание на ракурс. Оператор явно не маленького роста, что неудивительно, так как раса его персонажа – Огр. Это я выяснил уже позже. Все прочие игроки, попавшие в кадр, одеты как обычные работяги, только что созданных новичков, подобных Ростендриксу Патарантаксу, среди них не видно. Итак, это первое его появление в игровом мире. Точнее, первый случай, где он оставил следы. Более ранних сведений никто пока что не нашел. Дальше никакой информации о нем на протяжении последующих 33 дней не всплывало нигде, как и о подавляющем большинстве обычных игроков. Но наш отдел выяснил, что практически все это время он провел на руднике гильдии «Сила меча». Ничего интересного про эту гильдию сказать нельзя. Одно из большинства игровых сообществ. Ни серьезной силы любого характера, ни знаменитых игроков, никаких свершений или хотя бы скандальных поступков. Для нас некоторый интерес представляет лишь личность управляющего рудником. Гридиус Наппи, раса гном, состоит в черных списках ряда незначительных кланов и гильдий за поступки, связанные с насилием разного рода. Аккаунт льготный, льгота предоставлена нашей службой безопасности по неизвестной мне причине. Вмешался Браун. «Оставьте этот момент. Все собравшиеся знакомы с деталями. Давайте дальше и покороче». «Извините. Итак, спустя 33 дня после съемки этого ролика в мировые чаты прошел ряд сообщений, из которых следовало, что Ростендрикс Патарантакс совершил ряд героических и легендарных деяний и даже заслужил интерес богов. Что означало последнее, мы до сих пор не понимаем. Дальше начинается самое интересное. Игрока начинают разыскивать топовые гильдии нашего и других секторов. Вспыхивает ряд ожесточенных внутриигровых конфликтов. Равновесие мира нарушено. Возмущения ауры отмечаются всеми региональными дата-центрами. Надсеть, судя по всему, переходит в режим кризисного мониторинга, о чем свидетельствует резко выросшая интенсивность обмена данными. Мы тоже пытаемся разыскать этого игрока и быстро устанавливаем, что аккаунт зарегистрирован на Евгения Ростовцева, гражданина Канады российского происхождения. Также было установлено, что в результате несчастного случая Ростовцев недееспособен и пребывает в состоянии искусственной комы в госпитале Святого Франциска в Сан-Франциско. Подразумевалось, что его персонаж безвылазно пребывает в игре, но используя все доступные игровые методы, мы не смогли определить не то, что его местонахождение, а присутствие вообще. «Это мы тоже знаем», – буркнул Лебович. «Его до сих пор еще никто ни разу не видел. К чему повторение одного и того же? Браун, это я к вам обращаюсь». «Коди, можно о самом главном? О том, что вы раскопали вчера?» – напряженным голосом попросил Браун. «Хорошо, информацию я получил по своим каналам, через высокопоставленного игрока одной из топовых гильдий сектора GP. Обычно их называют «джапы», и, помимо прочего, они прославились коллекцией собранных под свои знамена героев. Ничего удивительного, что мимо такого случая они пройти не могли и занимались им очень серьезно. Аналитики гильдии предположили, что одним из бонусов всех достижений, которые получил тогда Ростендрикс, является смена личных данных. Этим и объясняется его непостижимая неуловимость. В геймплее подобное не предусмотрено, но с учетом особенностей саморазвития мира, такая функция действительно могла появиться. В механике абсолютных запретов это не обозначено, да и действенность подобных запретов под сомнением. В отличие от других гильдий и от нас, джапы начали искать не просто Ростендрикса Патрентакса, а странности у непохожих на него игроков. Были вложены немалые средства и силы, привлечены дружественные сообщества, также использовались подкупленные НПС, под контроль брались стационарные телепорты, въезды в города, мосты, паромные переправы. На разных уровнях велась обработка игроков ради получения любой информации. Проверялась любая, даже самая неправдоподобная. И они нашли его. Вся троица разом подобралась. А с Аарона Грея слетела его приклеенная улыбка, и он стал похож на голодного волка, изготовившегося к прыжку. Коди, забыв, как еще несколько минут назад волновался, будто девственник, наконец-то решивший посетить публичный дом, продолжал. «Записи нет, но есть скриншоты. Вот на этом вы можете видеть нашего загадочного Ростендрикса Патрентакса». Коулман покачал головой. «Не похож». «Вот именно. Ник. Джон Арчер, 44. Раса. Светлый эльф. Возможно, полукровка. Был замечен входящим пешком в город Пигур. Попытки определить, где он находился и чем занимался до этого, успехом не увенчались. Слишком безликий ник и внешность. Если вести себя стандартно, встретившиеся забудут о тебе уже через минуту-другую. На вид обычный игрок низкого уровня. Ничего странного заметить невозможно». На его беду в воротах города среди стражников стоял маг НПС. Как известно, у НПС, в отличие от среднестатистических игроков, встречаются странные сочетания прокачанных характеристик. Это касается вторичных и дополнительных. У этого наблюдательность и сущность вещей задраны были чуть ли не до 50 при немаленьком разуме и тайных знаниях. НПС, помимо этого, был магом, значит, интеллекта и силы мысли тоже много, а они на все это дают ощутимый бонус. В общем, он определил, что внешне ничем не примечательный игрок на самом деле является легендарным героем. Маг был одним из подкупленных джапами и, отрабатывая полученные деньги, сообщил информацию работодателям. «Разве НПСам это разрешено?» – уточнил Коулман. «Вы плохо знаете игровые реалии. Все, что не запрещает механизм игры, допустимо. Причем запрет должен быть безусловным и бесконфликтным. Хотя с НПС не просто вести подобные дела вне специальных гильдий, вроде тех же наемников, но ничего невозможного нет. Поисковая группа джапов заметила подозрительного персонажа на пороге гильдии магов. От него потребовали принять приглашение и присоединиться к отряду. Джон Арчер, 44, отказался и скрылся в здании гильдии. Джапы немедленно взяли под контроль запасные выходы, также телепортами прилетели маги с умениями, блокирующими открытие порталов на прилегающей площади. Хотя в здании это невозможно, но они решили подстраховаться. Также бойцы гильдии взяли под контроль городских стражников. В случае приказа они были готовы их уничтожить или взять под контроль. Фактически город оказался на грани захвата. Это бы нанесло джапам колоссальные репутационные и прочие потери. Но они были готовы на это пойти ради захвата Ростендрикса, надеясь, что ценность приза окупит все издержки. На носу был императорский турнир. Уникальный герой мог попасть в соперничающую с джапами гильдию, тем самым предоставив им преимущество. Кто знает, что за приз получила эта темная лошадка. А ведь все заранее считали джапов победителями. На такую потерю имиджа они пойти не могли. Отсюда и все их действия. Руководство гильдии было готово почти на все. Ему не оставили ни единой лазейки. Однако он ушел. «Куда? Как?» – подобрался Лебович. «Джапы этого не знают». «А вы смогли выяснить, каким образом он это сделал?» – спросил Коулман. «Да». «И?» «Всех выходящих из здания проверяли, заставляя вступать в пати. При этом бонусы героя проявляются, считается, что скрыть их невозможно. Также с помощью топовых игроков с прокачанной невидимостью было обыскано все здание до последнего закоулка. Никто в нем не скрывался. Джапы до сих пор в недоумении. Их основная версия. Игрок, скрывавшийся за ником JohnArcher44, попросту удалил персонажа. Только в этом случае, с их точки зрения, возможно подобное исчезновение. И только благодаря этому информация стала чуть менее секретной. Они разместили ее в офицерском разделе своего форума, а я имею к нему доступ благодаря игроку, о котором упоминал. Посмотрите на этот скриншот». Кадр был красивым. На картинке была изображена нижняя часть здания, выполненного в готическом стиле. Даже не видя верхней части, можно не сомневаться, что на крыше имеется богатый набор узких высоких башенок и прочих элементов в этом стиле. Из арки с заостренным верхом спускалась невысокая лестница. На ней стояло десятка-полтора игроков, вид у некоторых из них был очень растерянным. Судя по всему, они спускались, но были остановлены теми, кто был развернут к фотографу спинами. Вычурные одежды, предназначенные исключительно для города, и дорогие латы соседствовали с обносками новичков и потрепанными кожаными доспехами низкоуровневых бойцов. Гнев, недоумение, любопытство на лицах. Ракурс был из тех, за которыми день и ночь гоняются фотографы-профессионалы. Лишь одно портило кадр. Наборы букв, цифр и прочих символов над головами участников действа и элементы игрового интерфейса по краям скриншота. Это главный вход в филиал гильдии магов, который расположен в городе Пигор. Скриншот сделан одним из джапов. Они фотографировали всех входящих и выходящих, и не по одному разу. Также есть множество снимков внутренней части здания. Но отвлекаться на них нет смысла, потому что главное изображено именно здесь. Коди указал на одну из фигур. «Вот тот, кого мы ищем». «Это что, шутка?» – вскинулся Лебович, в то время как Коулман и Грей многозначительно помалкивали. «Никаких шуток. JohnArcher44 не удалял персонажа. Он просто изменил свои данные в очередной раз. И, как вы видите, изменил радикально». Председатель совета директоров упрямо сжал губы, покачал головой и мрачно произнес. «Если это правда, то я не знаю, о чем и думать». «Что-то не так?» – вкрадчиво спросил Коулман. «Все не так. В нашей игре невозможно изменить пол. Никакими способами. Не предусмотрено механизма подобной процедуры». «А маскировка? Может, на самом деле персонаж мужской?» «Взгляните на скриншот. Он сделан в режиме полного раскрытия данных. Вот слева от ника кружок с крестиком внизу. Это древний символ, обозначающий женщину. И в игре он обозначает то же самое». «Может, он его подделал?» «Это невероятно. Но даже если так, то как же все остальное? Посмотрите на ноги. Они ведь не полностью прикрыты. Одежда позволяет рассмотреть, что их форма женская. Редактор персонажа для мужчины такой не подберет. И вот, верхняя одежда недорогая. Почти все скрывает. Но грудь заметна». «Подложил что-то?» «Это игра, а не реал. В ней не просто обзавестись дополнительными предметами. В руках носи, в сумках, в карманах, в слотах персонажа. Но куда тебе вздумается засовывать непросто. Да и недолго они там продержатся, даже в случае успеха. Черты лица, форма фигуры, шея без намека на выпуклость КДК. Да, в этой расе есть что-то женственное, но не настолько же. Режим редактирования персонажа не позволяет слишком долго углубляться в этом направлении. У нас чуть война не случилась с нетрадиционно ориентированными потребителями. Уж очень им хотелось получить возможность смены пола или хотя бы идеальной маскировки под противоположный пол. Но она закончилась ничем. К тому моменту проект был уже запущен. Чего-либо изменить в этих направлениях было нельзя. К тому же страны с ортодоксальным упадком были категорически против, а терять их рынки мы не хотели. Встрял Грей. «Я прекрасно знаю возможности редактора персонажей и должен согласиться. На этом снимке изображена девушка, а не трансвестит. К тому же обратите внимание на другой символ возле ника. Он похож на схематическую голову женщины с длинными волосами». Лебович хлопнул по столу. «Браун, вы никак нас одурачить вздумали? У этой девушки даже внешность реальная». «Как это?» – не понял Коулман. «Этот символ означает, что она не пользовалась редактором. Или пользовалась им в минимальных объемах, почти не меняя своей реальной внешности. Волосы удлинить, брови выщипать, цвет губ подправить допускается, но вот ног длиннее уже не сделаешь, и грудь увеличить невозможно». «Но тем не менее, это Джон Арчер 44», заявил ничуть не испугавшийся директорского гнева Коди. Увлекшись, он напрочь забыл о том, в чьем обществе находится. «Почему вы так считаете?» Безмятежным голосом уточнил слабо разбирающийся в игровых тонкостях Коулман. «Выяснил методом исключения. Кроме него, просто некому. С помощью наших возможностей я проверил всех, кто был замечен в гильдии. Были найдены все владельцы аккаунтов, кроме одного. Вот этой юной леди с, так сказать, реальной внешностью. В игре она есть, но в реале о ней никаких сведений». «Элитный аккаунт, зарегистрированный, допустим, в восточно-азиатском секторе. Даже нам такое проверить нелегко». Грей покачал головой. «Не так уж и нелегко. Да и тот факт, что у персонажа вообще есть хозяин, мы бы установили даже в этом случае, потратив на это 15 минут. Но за ней нет никого. Она будто НПС. Никто и ниоткуда». А Лебович не собирался сдаваться. «Если так, то посмотрите на снимок. Я ставлю $20 против дырявого цента, что эти ребята внизу заставляют всех, кто выходит, принимать приглашение в отряд, отчего у народа не слишком довольные лица, потому как многих это уже достало. Будь это тот, кого мы ищем, он бы выдал себя в первую же секунду бонусом на пати. Герой без бонусов не бывает. Это знают все. А после приема в отряд игроки получают сообщение о прибавках за счет его присутствия, так что не пропустят». «У нас очень необычный герой», – ответил на это Коди. «К тому же мне удалось выяснить, что женщин не проверяли принятием в пати. Точнее, проверяли, но лишь нескольких в самом начале. И потом еще одну-две случайно или подозревая маскировку. Так что у нашего героя был шанс ускользнуть, и он его использовал. Я, как и вы, поначалу сам сомневался, подозревая какую-то ошибку или недостатки наших поисковых возможностей. Однако дальнейшее расследование привело к неожиданным результатам. Итак, перед вами персонаж расы Флайтинг с достаточно банальным ником Нурс Леди. Отмечу, что есть и некоторая оригинальность игрового имени, так как в отличие от Джон Арчер 44, никнейм не был занят, судя по отсутствию порядковых цифр в конце. Раса специфическая, узкоспециализированная, и, как и несколько других рас, требует от владельцев соответствия внешних данных. Ее представители худощавого или, скорее, изящного телосложения. Длинноногие, с тонкими чертами лица. Если ваш реальный образ не подпадает под это описание, голову возле ника вы поставить не сможете, и придется доплачивать за редактирование под стандарт или выбирать что-то другое. Но наш герой, или, получается, героиня, соответствовала. На этом снимке первое ее появление в игре. До этого она нигде не оставляла следов. Зато потом мы, хоть и с некоторыми пробелами, проследили ее путь. Она будто специально старалась засветиться во множестве мест. Мы нашли игроков, с которыми она качалась в одном отряде. Все, за исключением одного, отмечали великолепную игру, странную для столь скромного уровня. Нурс Леди в самых трудных ситуациях блестяще выполняла свою задачу, не давала отряду погибнуть в полном составе и сама выживала. Лидер отряда, тот самый игрок, который ее критиковал, говорил по сути то же самое. Очевидно, просто имеет место неприязненное отношение, отсюда и беспочвенная критика. Дальше наша героиня странствует по городам соседних провинций. Ее замечают на складе аукционного дома, на рынках. Неоднократно видели, как она использует стационарные телепорты. Есть свидетели, с которыми она общалась, и все как один рассказывают, что она неоднократно упоминала богатого отца, который приказал ей качать флайтинга для совместной игры с семейным отрядом. Также именно он снабжает ее деньгами на телепорты и приличные вещи. И кач оплачивает. Норс-леди наняла отряд НПС из гильдии наемников для фарма мобов в огненной расселине. Это последняя точка, где ее заметили. А сейчас мы не можем ее обнаружить игровыми методами. Пишем в приватный чат, будто в пустоту. То же самое было с тем героем после красочных сообщений во всех чатах. Не находите это совпадение странным? Подведу итог. Джон Арчер, 44, никому неизвестный герой, зашел в гильдию магов, и с тех пор его никто нигде не видел. Зато оттуда вышла Норс-леди, тонкая хрупкая девушка лет 16-17, приблизительно 15 уровня. Что интересно, до этого момента никаких упоминаний о ней мы не нашли. Зато после обнаружились десятки свидетелей, говоривших о ней одно и то же. Игрок нечасто встречающейся расы, прекрасно разбирающийся в игре и появившийся непонятно откуда. Господин Любович, я надеюсь, что мои доводы вас убедили. Рост Эндрикс Поттерентакс, Джон Арчер 44 и Норс Леди – это один и тот же игрок. Председатель совета директоров кивнул. Да я просто в шоке от таких новостей. Даже не знаю, что сказать. Слишком многое меняется. Слишком многое надо обдумывать заново. А свое мнение по поводу всего этого есть? Коди пожал плечами. Я не вполне понимаю смысл столь тщательного расследования, но в глаза бросаются странности, причем некоторые из них совершенно невозможно объяснить. Например? Смена пола и прочие превращения. Это невозможно. Категорически запрещено игровой механикой. Достижение заинтересовал богов тоже не объяснить, так как легенда мира подразумевает полное отсутствие богов. Этих двух моментов я просто не понимаю. А какие понятны? Джапы отмечают, что Джон Арчер 44 был 11 уровня. В то же время нам известно, что Ростандрикс Патрентакс долгое время занимался охотой на монстров высокого уровня, накапливая опыт. Также уровни даются за героические достижения. По разным оценкам, после снятия замков, а это неизбежно при получении таких достижений, он должен был стать минимум 50-м. Джапов это смутило, но они же дали простое объяснение. Даже два объяснения. Или НПС-маг, его проверявший, ошибся, или Ростандрикс убился несколько сотен раз, потеряв большую часть уровней. Странный поступок, но он объясняет несоответствие уровней. Я бы сказал, очень странный. Слить столько опыта. Это я как раз принять могу. Меня больше смущают другие странности. Какие именно? Смущает прежде всего его поведение. На первом ролике перед нами классический нуб. Нуб – это неопытный игрок, зеленый новичок, ничего не знающий об... Мы не в табачной лавке работаем и знаем значение слова «нуб», – перебил Любович. Простите, на руднике он вел себя аналогично, но при этом свидетели отмечали его деловую хватку и то, что он в течение нескольких дней стал хорошим охотником, в итоге полностью забросил добычу руды, переключившись на монстров. Отмечают, что первые 2-3 дня Ростандрикс часто умирал, а затем смерти прекратились. Больше не было ни одной. Смотрим дальше. Игроки отряда, в котором качалась Норс-леди, отмечают ее высокие способности в управлении своим персонажем, оценки ситуации, грамотный выбор первоочередных целей лечения, умение выживать при атаке монстров и прочее. Один из игроков отряда качался заново, удалив своего первого персонажа по личным причинам. Он хвалил Норс-леди громче всех. Отмечу, что его первый персонаж был 98 уровня, то есть игрок достаточно опытный, чтобы отличить профана от профи. Он подозревает, что Норс-леди тоже не первый персонаж хозяйки, и у нее имеется серьезный опыт. Причем опыт игры именно персонажами поддержки, лечит, баф накладывает и прочее. А на руднике Ростандрикс был некромантом или схожим классом, использовал для охоты поднятых существ. Все это можно объяснить, если предположить, что хозяин аккаунта не лишен актерского таланта или прошел специальную подготовку. А может, просто умеет талантливо притворяться кем угодно. Также перед нами никакой не нуб, а без сомнения игрок, имеющий опыт игры на персонажах самых разных специализаций. Но если предположить, что имеет место специальная подготовка, то получают объяснение некоторые странности, никак не связанные с игровыми действиями. «Какие это?» – напрягся Любович. «Та же ситуация в дата-центре. Мы потеряли скин, который отвечал за создание новых персонажей и дублировал авторизацию старых. Причем потеряли странно. Функцию создания персонажей восстановили лишь на следующий день, а все остальное при этом работало, чего до сих пор не могут объяснить. В частности, тот скин контролировал сотни ключевых НПС, и они как функционировали, так и продолжают функционировать. Ни одного критического сбоя не зафиксировали. Никакого перенаправления мощностей на оставшиеся скины тройки тоже не отмечено. Также на него были завязаны функции управления погодой в секторе, но...» Любович перебил. «Мы это уже поняли, но нам непонятно, как специальная подготовка игрока связана с проблемой потери скина. Если предположить существование заговора или некой неизвестной нам силы, которая стоит за этим игроком, то все можно объяснить внешним вмешательством». «То есть?» «То есть мы имеем дело с организацией, которая эффектно действует как в игре, так и в реале. Скин – это ее рук дело. Ведь потеряв его, мы потеряли всякую возможность контроля над созданными под его управлением персонажами. Как это исправить, мы не знаем, ведь помимо потери скина были уничтожены базы с резервными данными, чего уж точно нельзя объяснить совпадением. Более того, даже бумажные носители пропали, по этому поводу до сих пор проводится внутреннее расследование. Личность Ростандрикса смогли установить лишь благодаря его заявлению о согласии на раскрытие данных аккаунта третьим лицам, его юристам. Искин не имел отношения к этой бюрократии. Информация прошла мимо него, по совершенно другим каналам и только потому, наверное, сохранилась. Кто-то очень настойчиво хотел скрыть хозяина персонажа или заставить нас подумать это. Других объяснений я не нахожу. Хороший повод для диверсии против проекта. Но никто пока не доказал, что дело именно в ней, да и слишком уж мелко и запутано для столь банальной операции. К тому же, зачем он оставлял бумажное заявление, если хотел спрятаться? Ведь это такой явный след, что из-за него все прочие меры оказались неэффективными. Если кто-то играет против нас, мне пока что непонятен смысл его игры. Слишком уж все как-то неправильно. «А как у него получаются такие чудеса в игре?» – спросил Грей. Коди пожал плечами. «Я не знаю. Могу предположить, что он или они обнаружили уязвимость, или даже несколько, и сейчас их используют с неизвестными целями». «Благодарю, Коди. Прекрасная работа», – озадаченно произнес Любович и кивнул Брауну. Тот, поднявшись, кивнул в ответ. «Коди, нам пора назад». Едва за парочкой закрылась дверь, как Любович буркнул. «Кто-нибудь вообще что-нибудь понял?» «Кому это было надо?» – синхронно с ним произнес Грей. Колман скептически усмехнулся. «Вы сейчас о заговоре тех самых таинственных и непредсказуемых сил, но это ведь всего лишь версия клерка с низким допуском. Дотошный, признаю, но он и десятой части не знает, а делает столь громкие выводы». «Не такой уж низкий у него допуск, раз имеет доступ к личным данным игроков», – возразил на это Любович. «Да, я уже понял, что парень способный. Но вы же понимаете, о каких допусках идет речь, если даже Брауна с нами сейчас нет. Любович, вы из нас лучше всех знакомы с игрой, со всеми ее тонкостями. Что скажете?» «Ничего не скажу, потому что ничего не понял. А все же?» «Вы слышали, что рассказывал этот пухлый пончик? С той тощей девчонкой, или кто там в ее цифровом теле, нет связи. Она не определяется. То же самое было с Ростандриксом, мать его. Что за идиот придумал давать нищим нубам такие дурацкие имена? Язык можно сломать. И вот вам, кстати, еще новость. Несколько часов назад начались те же возмущения ауры мира, которые мы засекли после его подвигов. Они уже было начали затихать, но сейчас опять бурлят, как прежде. Очень схожие процессы». «Не понимаю, что за аура мира?» – спросил Коулман. «Грей, объясните. Я пока налью воды. Пересохло в горле». Первый директор подбирал слова тщательно и говорил очень неспешно. При создании второго мира разработчики пытались совместить несовместимое – надежность и высочайшую стабильность с непредсказуемой изменчивостью и отсутствием возможности ручного контроля. Последнее важно, сами знаете для чего. Отсутствие возможности вмешательства в игровой процесс со стороны администрации – это версия для игрового сообщества. Управлением занимается и исключительно интеллектуальная система компьютера, или, проще говоря, наборы скинов, искусственных интеллектов. Колман кивнул. «Да, я знаю, что мир отдан компьютерам, и мы не можем вносить в него чего-то нового. Вообще, момент ручного вмешательства исключен. Да, мы даже лист, упавший с дерева, не можем там нарисовать. И скины низового звена разделены на тройки. Три тройки связаны с центральной тройкой. Центральные тройки объединяются в кластеры. Кластеры объединяются в группы, контролирующие сектор. Отдельная, самая многочисленная группа, обеспечивает координацию между секторами. Есть еще одна, малочисленная группа из тех самых эскинов последнего поколения. А лучше них еще ничего не придумано. Часть их заявленных функций до сих пор никто толком не сумел реализовать. Мы называем их надгруппа. Ее задача – следить за стабильностью в работе нижележащих групп. Знаете, есть в авиации такой прибор, на котором показывается положение самолет в пространстве. Малейшее отклонение, и пилот это замечает по показаниям прибора. Так вот, надгруппа играет роль пилота. Она не вмешивается в игровые процессы, пока не зафиксирует значительного отклонения от стандартных показателей. Только в этом случае получает право на введение корректирующих изменений. Вам понятно? Не понял, что за изменения? Она не дает миру развалиться, так или иначе воздействуя на все процессы, которые нарушают его равновесие. Понял, это предохранительный клапан. Что-то вроде того, хотя и не совсем. Вернусь назад. Каждый эскин низовой тройки связан с двумя другими эскинами, образуя первичную ячейку. Ячейка связана с центральной тройкой первичного кластера. Кластеры с тремя соседними кластерами и одновременно с группой особых ячеек, контролирующих сектор. А они, в свою очередь, связаны с тройками эскинов координирующей группы. Мы называем эту структуру «сотой в паутине». Это своего рода сеть, управляющая стандартными процессами второго мира. Надгруппа имеет иную структуру. Вместо троек там отдельные эскины последнего поколения. Каждый из них имеет прямую связь со всеми эскинами надгруппы. Сама надгруппа в сеть управления не включена, но имеет возможность отслеживать все процессы в ней происходящие. Сама она никак на них не влияет, не вмешивается. Если низовая тройка приказала тому самому листу упасть с дерева, надгруппа не сможет это предотвратить, и нового листа вырастить тоже не сможет. Она подобна водителю за рулем автомашины, который не замечает камешков под шинами и мошек, попадающих в решетку радиатора. Она никак не управляет этими дорожными мелочами. Ее вмешательство в игровой мир иного рода. Надгруппа контролирует зарезервированные возможности, самостоятельно выбирая момент для их активации. Знаете, каким образом изменялись проекты наших предшественников? Я плохо понимаю, о чем вы. О том, что игровой проект, в котором вообще ничего не изменяется, обречен на застой и ускоренную потерю популярности. Человек подвержен скуке. Играет он ради развлечения. Развлечения и скука несовместимы. А лучший друг скуки – отсутствие новизны. Вот и приходится вносить изменения. Раньше их вносили вручную, с помощью обновлений. О них было принято сообщать заранее. Создавалась шумиха на разных уровнях. Игроки с нетерпением их дожидались, обсуждали, гадали. Все это бурлило на множестве ресурсов и могло привлечь новичков получше прямой рекламы. Во втором мире ничего подобного нет. Ни один сотрудник не может вмешиваться в код. Игровой мир – это результат взаимодействия запрограммированных возможностей с поведением игровых и неигровых персонажей. Каждый НПС и игрок изменяет его своими действиями, пусть и незначительно. Но значительные изменения все равно происходят, причем непредсказуемо даже для нас, что повышает интерес к игре, Людям ведь нужно чего-то новенького. И почти все любят сюрпризы. Все как в жизни. Мы можем лишь прогнозировать погоду и биржевые котировки с некоторой вероятностью. Но ураганы и кризисы расписания не придерживаются. Ваши предшественники могли не сообщать о новостях? Или, как вы их называете, обновлениях? Это было бы таким же сюрпризом? Шутите? В наше время десятки и сотни сотрудников посвящены в работу над самым мелким обновлением. Думаете, ни один из них не сболтнет другу, подруге или просто на каком-нибудь сетевом ресурсе, хвастаясь своей осведомленностью? Утечки в таком вопросе неизбежны. Да, простите, как-то не подумал. Итак, в нашем проекте обновлениями любого порядка занимается надсеть. Она их разрабатывает, используя заготовки, резервирует, извлекает уже переработанные под текущую ситуацию заготовки из оперативных архивов, вводит в игровой мир, после чего они переходят под контроль сети, хотя и не сразу. Возникает момент хаоса событий, своего рода временный конфликт между сетью и надгруппой. Пока контроль не перейдет к первой, мы будем иметь некоторое количество новых непредсказуемых событий или угрозу их возникновения. Ведь разработка или принятие любых новшеств – это тоже задача надгруппы. И тоже из области непредсказуемого. Ведь мы не знаем, что она сделает из тех резервных заготовок, которые были заложены при создании игрового мира. Так вот, сеть у нас принято называть аурой, а надгруппу – мистером суматохой. Разумеется, это неофициальная терминология. Это даже я понял. Любые отличия от стандартного обмена данных низовой сети мы называем возмущением ауры. Если количество отличий превышает критическую отметку, мистер суматоха получает разрешение на вмешательство и может ввести в игру новые элементы. Система мира не будет вставлять ему палок в колеса. И вы тоже не можете ему помешать вводить эти самые новшества? Разумеется, нет. Я не слишком хорошо разбираюсь в компьютерных технологиях и, если откровенно, далеко не все понимаю. Либович, со стуком опустив стакан на стол, насмешливо произнес. Это просто Грей не мастер объяснять. Много слов, много толку. Власть над игровым миром делят две силы – аура и мистер суматоха. Первую у нас не уважают и пишут с маленькой буквы, потому как она шестерка без пары против каре из тузов. Вот возьмем низовую ячейку. Это тройка простеньких эскинов, из тех, которые у военных управляют танками и броневиками. У нас она присматривает за порядком на своей территории. В лесу упало дерево. Этого уже не повернуть назад благодаря тройке, ведь приказ нападения отдает она. Даже если террористы взорвут дата-центр, дерево останется лежать, потому что гибель одного эскина ничего не решит. А два других располагаются в своих дата-центрах. Уничтожение всех трех должно произойти одновременно, спустя секунду-другую после падения дерева, пока данные не уйдут в центральную тройку и дальше. Падение дерева – это изменение стабильности мира. Событие не масштабное, но даже оно вызывает возмущение ауры. От кластера к кластеру проходит информация, мир как бы перезаписывается, и в этом новом мире дерево уже не растет, а лежит. А абсолютно все изменения, даже самые мелкие, отслеживает мистер суматоха. Он у нас противоречивая личность, и вот в чем его противоречивость. Есть определенная градация интенсивности возмущений ауры. При низкой интенсивности суматоха дремлет. При средней он поднимает веки, начинает зевать и бросать косые взгляды на происходящее. При изменении выше среднего есть три варианта развития ситуации. Наш мистер не будет ни во что вмешиваться или вмешается двумя способами. В первом возмущения ауры будут упорядочены или даже усилены, став в итоге обыденной частью мира. Во втором он примет меры к их сглаживанию. И в том, и во втором случае он вмешается в работу сети, но не в мелочи вроде упавших деревьев, а во все, что относится к глобальному возмущению. Пример хороший могу привести. – вмешался Грей. «В горах произошел сход селя по естественным причинам. Непредсказуемого, а не как запланированное игровое событие. Просто разработчики не учли такой вероятности. Допустим, создали озеро, но не просчитали пропускной способности водостока и прочности естественной плотины. Мир сложен, всего предусмотреть невозможно. Поток камней и грязи устремился вниз, угрожая снести пару городов и дюжину деревень. Надсеть может позволить произойти этому событию, а затем ввести правила, при котором такие сели начнут сходить регулярно. Таким образом, участок мира станет непригодным для какой-либо хозяйственной деятельности. Со временем сход селей перестанет относиться к необычным событиям. Ими начнет управлять низовая сеть. Он станет стандартной частью мира. При втором способе надсеть остановит сель на полдороги. Пример. В ущелье вдруг возникнет провал, куда хлынет вся грязь, уйдет под землю до последней капли, ничего не успев разрушить. Так вот, никто не может управлять решениями надсети. Такова механика мира. Если аура возмущена, жди мистера Суматоху. Он что угодно может отчебучить. Провинция Ралия, где объявился этот игрок, используется нами, сами знаете, для каких дел. Любое вмешательство надсети может нам помешать, и мы с этим ничего не сможем поделать. Мы не знаем, что она предпримет. Мы сами по себе возмущение, а тут еще это. «Неужели все дело в одном игроке?» – удивился Коулман. Ответил Любович. «Любой новый героический подвиг отражается на всей ауре. Искины дружно вносят игрока в свои личные базы, пересчитывают награды за повторение подвига, резервируют клановые бонусы под достижения, вводят другие, еще не открытые достижения, давая возможность другим игрокам совершать какой-либо подвиг впервые в истории проекта, согласно правилу, по которому каждый должен иметь шанс. В этот процесс вовлекается вся сеть. Это не локальное упавшее дерево, а глобальное событие, отражающееся на множестве механизмов мира. А наш загадочный нуб в один миг стал и героем, и легендой. Причем несколько раз. К тому же упоминание богов – это нечто свеженькое, ни разу не слыханное. Очень похоже на вмешательство Суматохи. Он ведь единственный, кто может вводить в мир значительные новшества. Так почему бы ему не придумать богов? А это уже удар по истории мира. Полная переделка основ. Я уже не говорю про вероятность смены пола. Это ведь считалось невозможным. Но проблемный игрок изменил правила, что не могло не отразиться на низовой сети. То есть о маскировке не может быть речи. Коди меня убедил. Это и правда была девушка. Но есть еще вариант. Что мы вообще знаем о ростовцеве? То, что он запертый в реанимационной капсуле кусок ни на что негодного мяса, валяющийся в госпитале. А если аккаунтом управляет не он? Это ведь невозможно. До Ростовцева много чего считалось невозможным. А теперь аура бурлит, будто перегретый паровой котел. Того, чем мы занимаемся в Ралии, надсеть, скажем так, не одобряет. Это ведь не предусмотренный стандартной картиной мира процесс. Он тоже вызывает возмущение. В любой момент мистер Суматоха может принять меры уже против нас, реагируя исключительно на наши действия. Ростовцев бросил камень в воду, но и от нас расходятся круги. И чем больше возмущений в ауре, тем выше вероятность его вмешательства, и тем они масштабнее. Не удивлюсь, если прямо сейчас он готовит обновление, после которого в Ралии не останется ничего живого, после чего мы уже ничего не сможем там сделать. А это потеря сил и средств, да и про время не стоит забывать. Начинаю понимать. Мистер Суматоха, здорово придумано. Я так понимаю, сейчас он занят чем-то, что усугубляет ситуацию. Пошел на обострение? Похоже на то. Очень может быть, что он спровоцировал повторение действий, с которых все началось. Или его заставили спровоцировать неизвестным нам способом. Мы отслеживаем реакцию надсети. Все очень похоже на первый раз. А хоть приблизительно предугадать действия надсети можете? Увы. Надо договориться с этим игроком. И как можно быстрее. Мы слишком много вложили в Ралию, чтобы рисковать. Как связаться с тем, кто этого так сильно не желает? Плохо работали. Какие-то джапы сумели больше. Они лишь посмотреть на него сумели. Это несерьезно. И скин, регистрировавший Ростовцева, исчез. Причем странным образом. Его ячейка работает в штатном режиме. Тройственность контроля сохранена. Подключить к ней резервный скин не получается. К тому же базы данных подчищены варварскими методами. И никто ничего не видел. Наши спецы рвут на себе волосы, но объяснить ничего не могут. Персонаж Ростовцева почему-то рождается в Ралии, провинции, где у нас особые интересы. Корчит из себя полного нуба и валяет дурака, чтобы спустя месяц разнести стабильность ауры вдребезги. Только было начала она приходить в норму, как у нас новый всплеск. Это, на мой взгляд, не что иное, как сознательное нагнетание с его стороны. Но дело не только в Ростовцеве. Он явно не одиночка. Кто-то играет против нас по-крупному. Китайцы? Им-то зачем? Для них как раз важна стабильность. Они плевать хотели на все обновления. Золотая мечта их коммунистов – спроводить виртуальность сотни миллионов своих неграмотных и неквалифицированных крестьян. И пусть зарабатывают валюту для страны. Мешает этому лишь искусственно задранная нами цена на аккаунты. Задранная как раз из-за таких, как они. Снижение возможно лишь в случае повышения числа платежеспособных пользователей. Они в массе своей предпочитают как раз непредсказуемость, хоть и не чрезмерную. Стабильность – это скука. Им подавай яркие игровые события. Хотя, повторюсь, даже они любят неожиданности лишь в определенных рамках. А если над сеть раздразнить сверх меры, всякие рамки перестают существовать. Зачем тогда вообще придумали эту надсеть и ее неожиданности? Не проще было бы поставить живых сотрудников хотя бы на обновление? Мы уже говорили о роли неожиданностей и их невозможности в случае привлечения обычных разработчиков. К тому же сложность созданного нами мира такова, что нам потребуется миллион гениев хотя бы для частичного контроля над его процессами. Выбрать стабильность, но полностью стабильный мир неинтересен и уязвим. Допустим, тот же Китай решит послать своих игроков на войну против нас. Учитывая их количество, не уверен, что мы отразим вторжение. Но надсеть такого события не пропустит и начнет реагировать так, что китайцам расхочется воевать. И вообще до массового столкновения может не дойти, если она начнет работать на упреждение при первых признаках масштабного возмущения. И как она остановит такое вторжение? Не знаю. Никто не знает. Надсеть сама выбирает способы. Но если бы мы остановили вторжение вручную, был бы тот еще скандал. Скандалить с компьютерами никто не будет. Да и опять же, все это пустые разговоры. Мир целостен. Нам нет места в его структуре. Мы можем играть в рамках законов мира, но не нарушать их. Соблазн оставить для себя серьезные лазейки, конечно, был, но оставить удалось лишь мелочи. По-другому не получалось. Нам ведь не просто игрушка была нужна. Нам нужно кое-что выше пустого развлечения. А если отключить Ростовцева, все закончится? Без толку. Пробовали уже. В самом начале. Отключали его линию. Даже думали, что помогло, ведь он пропал. Но Коди доказал обратное. Или Ростовцев завис, или с ним что-то не так. Значит, мы не понимаем, кто против нас играет и во что это может вылиться. Все верно. Мы просто в недоумении. Может, вы узнаете больше, ведь это по вашей части. Думаете, против нас действуют на государственном уровне? Русские, китайцы, европейцы. Это кто-то очень серьезный. Работает организация, а не человек. Надо узнать, кто это. Поднимайте все свои возможности. Время работает против нас. Старику не так много осталось. Он очень недоволен проволочками.